Глава 41. Я увидел, что в доме горит свет. Это не обязательно означало, что там кто-то есть, но все три машины стояли у сарая, а я, промокший до нитки, с болью в боку, был полон решимости испытать судьбу. Я дохромал до двери и позвонил, вглядываясь внутрь сквозь витражное стекло. В прихожей царил полумрак, но минуту-другую спустя я увидел, как там зажегся свет, и появилась чья-то фигура. Дверь открылась. Когда Коллинз понял, кто перед ним, он попытался тут же захлопнуть дверь. «Нет», — сказал я и вошел внутрь. «Вы не имеете права», — возмутился он шепотом. «Это моя соп!» Он замолчал, глядя на мой живот. Я опустил глаза и увидел, что одежда с правой стороны вся пропиталась красным. Я приподнял плащ и только теперь понял, как мне повезло. Рваная рана задела только кожу. 2-3 дюйма в сторону, и лежать бы мне сейчас в лесу мордой в траве. «Что? Что?» «Меня ранили», — объяснил я. «Ребята, которые сделали это, меня ищут. Они могут догадаться, что я побежал в вашу сторону. Чем меньше времени я проведу здесь, тем лучше для вас». «Я вызову полицию?» «Нет, не надо». «Кто там?» — раздался из глубины дома женский голос. Жена Коллинза. Вероятно, свернулась перед телевизором, показывающим какое-то шоу, которое этот тип с удовольствием смотрел, пока в его жизнь не вторгся промокший окровавленный незнакомец. «Скажите ей, что спрашиваю дорогу», — прошипел я. «Ну, или вам же хуже?» «Тут человек заблудился», — послушно ответил Коллинз, закрывая парадную дверь. «Тебе сделать кофе?» «Конечно». Судя по голосу, она была тронута. «Спасибо, котенок». Я последовал за ним по коридору в большую кухню на безопасном расстоянии от прихожей. Такой чистой кухни я в жизни не видел. «От вас мне нужно две вещи», — сказал я. «Во-первых, воспользоваться телефоном. Я уже увидел на столе телефонный аппарат и направился к нему, роняя капли на белую плитку пола. Натекавшая с меня лужица имела красноватый оттенок. Кто в вас стрелял?» «Откровенно говоря, не знаю. Такая вот забавная история. Я попросил соединить меня с полицией Блэк-Риджа. Пока меня соединяли, я подошел к окну посмотреть на подъездную дорожку. До темноты оставалось всего ничего, но пока я еще мог увидеть, появись там кто-нибудь. Я, правда, понятия не имел, что делать в этом случае. Я услышал гудки на линии, потом трубку сняли. «Полицейское управление Блэк-Риджа!» «Мне нужно поговорить с шерифом Пирсом», — сказал я. «Кто спрашивает?» «Джон Хендерсон». Человек на другом конце отсоединился, и на линии воцарилась тишина. Я уставился на трубку. «Вы Джон Хендерсон?» «Вам-то что?» «Ничего, просто я слышал ваше имя, только и всего. Я же говорил, я прежде жил в доме внизу. Я плохо понял вас тогда». «Вы вроде бы собирались сделать кофе», — заметил я. Он дернулся, словно я вывел его из дремоты, и потянулся за кофе. «Машина не работает», — удивился он. «Огонек не загорается». Голова у меня начала ужасно болеть после удара, или после бега, или после кровопотери. Мне стало трудно сосредоточиться, и бок заболел сильно. Я набрал еще один номер. С третьей попытки получилось правильно, а потом долго слушал гудки. На линии стоял странный треск. Наконец я услышал неразборчивый голос. «Билл Рейнс!» «Слава богу!» — сказал я. «Билл, это Джон!» «Привет! Что, вернулся на побережье и снова таскаешь подносы?» «Нет, все еще здесь. Мне нужна твоя помощь!» Он весело рассмеялся. Судя по всему, он уже выпил пару бутылочек пива. «Ты, мой друг, настоящая катастрофа! Ты это знаешь?» «Они схватили Кэрол и Тайлера!» «Что?» Билл внезапно заговорил трезвым голосом. «Кто?» «Не знаю. Мне удалось бежать, но Кэрол и Тайлер по-прежнему у них». «Что, черт побери, происходит?» «Этого я тоже не знаю. Но Кэрол рассказывала странное. Все достаточно серьезно, если какому-то кретину понадобилось в меня стрелять». «В тебя стреляли?» «Да». «Нет, и ничего страшного, но...» «И что ты хочешь?» «Я приеду к тебе, как только смогу. К тому времени соображу, но первым делом мне нужно оружие». «Считай, что оно у тебя есть», — ответил он. Я положил трубку и повернулся к Коллинзу. Он по-прежнему горбился над кофеваркой, и это напомнило мне о событиях предыдущего утра. Вот только этот тип был живёхонек, находился на своей великолепной кухне, в своём чудесном доме, со своей женой и детьми. «Во-вторых, мне нужны ключи», — сказал я, — «от внедорожника». «Я не дам, мистер Коллинз. Я уйду отсюда с ключами. Дадите вы мне их или нет?» «Вы не имеете права», — сказал он, резко повернувшись. Я понял, что в руке он держит большой кухонный нож. «Вы, конечно, шутите». Он сделал шаг в моем направлении, взмахнул ножом. «Это мой дом. У меня есть друзья». Я выбил нож из его руки, подошел вплотную и сильно ударил его в живот. Мой кулак врезался ему под ребра. Мы были так близко друг от друга, что я видел, как выпучились от удара его глаза. Он осел, стукнувшись головой о кухонный шкаф. «Давайте поговорим о ваших друзьях», — сказал я. Глядя на него, я подумал, что сейчас его начнет рвать. «Или поговорим о Джесси Корнелл. Что с ней случилось?» Я схватил его за грудки и посадил на стул, заглянул ему прямо в лицо. «Так что с ней случилось?» На его лице появилось выражение паники. «Когда я впервые увидел эту девушку, она была весела и полна жизни», — продолжил я. «А 3 дня спустя она убила себя в присутствии 30 человек. Объясните мне эти изменения, или я ударю вас еще раз». По его лицу потекли слезы, словно он сдерживал их несколько дней, а теперь чаша переполнилась. «Она мне нравилась, правда, но, боже мой, у меня же семья!» «Да, и что?» «Она забеременела», — сказал он. «Она говорила, что принимает контрацептивы, правда, а потом вдруг раз — и на тебе. Ну, вы понимаете, что еще мне оставалось? Я велел ей избавиться от ребенка. Она отказалась, не стала. Я не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Правда, не хотел. Я ее лю... Она мне нравилась». Я отпустил его. «И что вы сделали?» Он спрятал лицо в ладонях, я ударил его в бок. Он пробормотал что-то неясное. «Что-что?» Он повторил, неразборчиво, в перерывах между кашлем. Но на сей раз я смог разобрать одно слово. «Печаль». Он прислонился к шкафу и яростно растирал лицо руками, размазывая по щекам слезы и сопли. Глаза его были открыты и смотрели перед собой. Может, он видел лужу крови на тротуаре Келли-стрит. Может, мягкий гладкий живот девушки, лежащей рядом с ним на кровати мотеля, девушки, которая теперь умерла. Мне бы почувствовать сострадание, но я хотел только бить и бить его. «Ключи!» Я проследил направление его взгляда и увидел плетеную корзиночку с 3 связками ключей. Повернувшись к двери, я заметил его жену. Она стояла, опершись о дверной косяк. Руки сложены на груди, лицо сосредоточено. «Мой муж совершенно прав», — сказала она, — «вы не имеете права». «И какую часть разговора вы слышали?» Муж поднял на нее пустые, безжизненные глаза человека, который знает, что прежний мир разрушен навсегда. Она скользнула по нему холодным взглядом и снова посмотрела на меня. «Какую бы ни слышала, вас это не касается», — ответила она и отвесила мне пощечину. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Внедорожник открылся 2 комплектом ключей. 2 других я бросил и забрался в машину. Я потянулся за ремнем, и весь правый бок пронзило болью. Но когда я включил лампу и осмотрел рану, у меня создалось впечатление, что кровь течет уже не так сильно. Двигатель завелся с 6 попытки. Я проехал по подъездной дорожке без фар и остановился на выезде. Стояла темнота. Я направился к нашему старому жилищу, вылез из машины и побежал к дому. Пикапа не было. Парадная дверь распахнута. Я вошел внутрь, но никого не застал. Я поспешно вернулся, сел в машину и, набирая скорость, поехал к Блэк-Риджу.